300. Матерь Агни-йоги. По мере утончения организма усиливается и обостряется его восприимчивость. Восприятия идут по созвучию. Каков зов, таков и отклик пространственный. И нетрудно понять, сколь опасны неочищенные пятна на ауре, и какие созвучия они привлекают. Мысль, если питаема внутренне, постоянно растет, привлекая из окружающих сфер родственные элементы. Пагубна привычка нечистого мышления. Как панцирь, как щит, светоносные, сияющие мысли.